чтобы немножко нам с вами в себя прийти, освободиться от эмоций. Потому что я понимаю, что у кого-то есть раздражение, у кого-то усталость. Немножко, пожалуйста, если хотите, вопросы. У кого есть вопросы? И тогда потом перейдем к теме. Есть какие-то вопросы? Да, пожалуйста. Ну, вы знаете, если так разобраться, об этом нужно, конечно, обговорить с мужем, но малыш без вас не сможет выжить. Правильно? Вот. И поэтому понятное дело, что если выбирать между тем, что муж зовет, и ребенок плачет, да, то вы должны выбрать ребенка. Но, тем не менее, муж не должен себя чувствовать покинутым. Поэтому мужу внимание тоже нужно уделять. Но просто обычно, если все-таки пара любящая, муж, в общем-то, адекватен ситуации, он понимает, что ребенку нужно внимание и каким-то образом помогает жене. Есть, конечно, эгоистичные мужья, которые требовательны. И в этом смысле, конечно, с такими тяжелее. И тем не менее, все-таки... Женщина, она должна успевать везде, к сожалению. Здесь тоже очень важный момент. Дело в том, что старший ребенок, он продолжает быть ребенком. Это самое травматичное вообще развитие событий, когда ребенку старшему говорят: «Ты уже взрослый». Вот с какого перепуга он в 4 года стал взрослым вообще-то, да? Или в 3 года. Потому что если бы он у вас был один, он был бы маленьким, да? А вот так как у вас родился второй, он уже стал взрослым. Я, между прочим, к великому своему стыду, тоже, когда маленький рос, и, значит, его все время снимали на камеру, как его купают там и так далее. А старший всем этим интересовался, и потом я, когда просматривала кассеты, я была в шоке вообще, как я разговаривала со своим старшим. А, значит, с младшим: «Ну-ну-ну-ну-ну, старший, Костя, ты там что-то таким». Я не говорила какие-то слова раньше, но моя интонация была всяческая, типа: «Не мешай». Вот. И это, конечно, очень обидно для ребенка. И мы когда смотрели с ним кассеты, я говорю: «Ой, говорю, как же ты меня терпел, вот смотри, какая у меня интонация» и так далее. Он смеется, говорит: «Да уж точно», но это уже чуть позже. Вот. Понятное дело, что мать уставшая, и ну, каким-то образом старшего ребенка, если, например, вы младшего как-то там попестовали и так далее, обязательно нужно дать старшему ребенку внимание, потому что у него эта ревность, она серьезная, она может вот трансформироваться на годы, к великому сожалению, и вот эта ревность, чувство ревности может перерасти в чувство ревности по жизни. Очень интересно, у меня у подружки сын, 3 года ему было, когда я родила, и я, значит, кормлю, а он тут же немедленно: «Мама, возьми меня на руки», потому что мама смотрит на меня, и ей просто: «А ой, такой хорошенький», он тут же ревнует, причем это даже... Он у нее один, единственный сын. «Возьми меня на ручки, покорми меня грудью». Она говорит: «Да у меня ж нет там молока. А мне молоко не нравится, налей туда соку». Вот, так что детям, конечно, несомненно, они небольшие никакие. И в этот момент они начинают регрессировать как бы. Они тоже говорят: «Заверни меня в пеленочки, дай мне сосочку». То есть этому можно подыграть немножко. То есть: «Да ты у меня тоже такой хорошенький, когда ты был маленький». И вот старшему ребенку очень важно отдать пальму первенства. Я помню, когда я нашла вот хороший такой вот такую метафору я говорю, а вот первенцем он никогда не будет. И мой старший сын так стал гордым, и действительно, я у тебя первенец. И вот, вот это вот первенство ему нужно отдать, пальму первенства. Вот, и он очень был вдохновлен, что он первенец. А мой младший сын, он все время говорил, мама, давай родим еще одного ребенка. И как он его называл? В общем, я, говорит, назову его последующий. Я говорю, это что за имя такое, последующий? Вот, то есть взаимоотношения с детьми – это такое, это самый главный кризис, когда второй ребенок появляется для семьи. То есть это вот ревность детская. Поэтому никакой он не взрослый, никакой он не большой, но он первый. И вот из-за первого можно уже что-то говорить, что ты как первый, первый – это лучший и так далее. Потому что так или иначе все равно вам придется уделять больше внимания маленькому. Хочешь, не хочешь. Не хочет, не надо. Дело в том, что ребенок... У нас идея есть, что вообще мы берем питание только из пищи. Это не так. Мы питаемся из праны, на самом деле. И вообще в продуктах мы питаемся не белками, жирами, углеводами в том числе, но по большей части это прана. Почему вообще полезны овощи, фрукты? Потому что там много праны. Вот. И ребенок, на самом деле, он очень четко чувствует, если вы ему даете это чувствовать, он чувствует, когда он голоден. Дело в том, что человек со временем путает чувство голода и аппетита, и время, просто пришло время обеда. А вообще человек должен питаться только тогда, когда у него есть голод. И вот детям не нужно сбивать вот это, они должны понимать, когда они голодны. А вот идея, что вот завтрак, обед и ужин, три блюда и так далее, это вообще неправильная идея, потому что мы переедаем на самом деле. И потом человек вообще, собственно говоря, современный человек практически чувство голода вообще не испытывает. То есть, да, ну просто вот время час пробил, да? Или аппетит есть. Аппетит – это ум хочет просто-напросто побаловать свои чувства. И вот поэтому доверяйте своему ребенку. У меня одна знакомая доходила до вообще до такой степени абсурда, что она сворачивала ребенка, уже будучи, я не знаю, четырехлетним, в одеяло и ложкой ему запихивала в рот еду. Это вообще... Я говорю, вот давай я тебя заверну вот так. Это очень интересно. Я когда езжу и семинары даю, то мне рассказывают всякие истории смешные. В частности, история с заворачиванием. Одна женщина семинара рассказывала такую историю, как ей ставили горчичники. Ей ставили горчичники, заворачивали ее в ковер, чтобы она не двигалась. И вот она так лежала. Можете себе представить форму насилия? Это вот просто родители такие вещи вообще вытворяют с детьми. Это родительская любовь называется, что просто диву даешься. Он на самом деле не хочет кушать, он не хочет спать, он хочет общаться. Да и кушать это у него такая, это предлог такой, потому что он точно знает, что если он скажет, я хочу играть, то мама скажет, нет, немедленно спать, а вот когда кушать, это заветное слово для мамы. То есть кушать это, конечно же, это нужно целыми днями кормить, как же ребенок голодный. И поэтому они манипулируют этим. Разве вы не манипулировали? Точно так же. В постель неохота идти, мама, я кушать хочу. Ты что же меня голодным? Это у меня сын так. Я что ж голодный, спать лягу? Да, я говорю, да, голодный спать ляжешь, ничего с тобой не случится. Вот. Тем более, что, говорю, на ночь глядя, это очень нехорошо переваривать пищу, поэтому ложись голодный. Ну, то есть он намекает, что ты что ж такая садистка, да? Это манипуляции детские. А дети, они такие вообще классные манипуляторы, еще те. У нас они, конечно, учатся этому. Да, человек должен есть, когда у него есть чувство голода. Все. И тогда, вообще, вы знаете, что все болезни, абсолютно все, аюрведа так рассматривает, что это на самом деле проблема с пищеварением, токсины. Огромное количество пищи у нас не переваривается и в виде амы, в виде токсических веществ откладывается. И поэтому просто в себе тоже развейте, вообще у меня есть чувство голода или нет. Я не веду такие семинары, но у меня недавно одни знакомые были на семинаре психотерапевта. Они говорят, надо положить руку сюда и спросить, вот так и вот так, откуда сигналы идут, да, что хочет. И говорит, отличается прям сходу. 99% здесь будет обидно, ну что же я теперь ни конфет, ничего есть не буду. Да, это просто способ себя побаловать на самом деле. То есть это к еде вообще мало отношения имеет. Мы садимся общаться, да, тут конфеты или еще что-то. Это просто баловство. Это к голоду никакого отношения не имеет вообще. Провести время, да, совершенно верно. Тогда будете здоровым. Да. Еще какие-то вопросы? Угу. Грудью? Ой, сколько угодно. Да, пожалуйста. Я кормила младшего до 2,5 лет. Вот. Потом уже с ним просто договорилась. Причем интересно, что я уезжала в командировку, и вообще же говорили, что все прерывается, и молока не будет. И у меня молока не было в командировках, я приезжала, и у меня молоко опять шло. И вообще интересно, что до совершеннолетия будет, это вообще что это такое? Ничего не это. Потом мы с ним просто договорились, и когда мы с ним договорились, я ничего не перевязывала, ничего нет, сам просто прошло. Вот и все. То есть и молока дается ровно столько, сколько хочет ребенок. Если у вас с ним есть контакт, гармония, я никогда не сцежу ничего, вообще никогда. Да. Да. Вы прям щедрые были просто. Ну вот, видите, все женщины разные. Ну что, значит, мы сегодня с вами переходим ко второму году. Собственно говоря, мы часть уже обсудили, просто еще кое-что добавим. То есть мы с вами говорили о том, что давайте соберем по крупицам вчерашний день, усвоим те знания, которые мы вчера получали. Пожалуйста, что вы вчера услышали? Ничего. Так, еще. Находясь в утробе, правильно, еще. Точно, умонастроение мамы во время беременности очень важно. Да, предательски, да? Что соска и памперсы это обман еще. Контакт с мамой с ребенком очень важен. Да. Мама должна носить ребенка, то есть всегда считала, что это избавленный ребенок. Когда ребенок говорит другим, ребенка надо себя сказать, у меня что-то не в порядке. Да, ребенка надо носить на руках. Да, причем имейте в виду, что вот если ребенок вовремя все получает, он потом с рук слазит, ему вообще это не нужно, потом он начинает исследовать мир, здесь ваша задача тоже своеобразная и так далее. Потом ему важно там прикосновение, там поцелуй и так далее. Вдруг в какой-то день мне сын мой младший заявил: «Мам, все, хватит, ты знаешь, вообще уроки от тебя я уже получил, мне нужны кое-какие уроки от папы». Я вообще говорю, а какие ты, интересно, уроки от меня получил? Он говорит, способность любить, способность прощать. А я говорю, а у папы какие? Мне еще мужество не достает и силы воли. Это он заявил мне, ему было лет 9, 2 года тому назад он мне это заявил. И мне даже как-то обидно было вообще. То есть вдруг он мне сказал, ну не надо, вот, вот все теперь. Вот эти, теперь только на ночь, он сказал. А вот, то есть вообще при друзьях, вообще, ну, не надо, я все. Мне целовать меня не надо, обнимать меня не надо. То есть я насытился этим. Да? То есть вот это... Вообще интересно, что сейчас вот дети, это дети индиго, да, как, которые говорят, это вот действительно удивительно, потому что они заявляют такие вещи, о которых, ну, которые очень необычные для нас. То есть мы не учили даже строить таким образом фразы. То есть они этого в этой жизни они еще не слышали, да, вот таким образом выдать. И вот это практически происходит постоянно с маленькими детьми. Они наши учителя, это 100%. Я думаю, все, кто имеет детей сейчас, они чувствуют, что они развитие нас, правда же? Ну, я думаю, что в этом смысле и мы в каком-то смысле были, говорят же, что, в общем, дети опережают родителей своих. Значит, итак, ребенок, который после года, это ребенок, уже умеющий ходить. Самая главная задача, которую решает ребенок в этом возрасте, он исследователь, правильно? То есть ему интересно лазить везде, у него любопытство. И это очень интересное время, потому что ребенок впервые испытывает чувство отделения от своих родителей. То есть у него идет уже маленький свой собственный еще один кризис. Вообще детство – это период таких вот кризисов. Соблазн свободы и любопытства с одной стороны. Соблазн свободы и любопытства его толкают вперед. И вместе с тем страх и неуверенность есть, да, которые тянут назад, в другом направлении. То есть два чувства борются одновременно. И в это время мама должна позаботиться о том, чтобы преподать ребенку урок под названием «Мир безопасен». Если вы в течение своей жизни любите рисковать, браться за что-то новое, попадать в новые какие-то ситуации, новые компании вас вдохновляют, все новое – то есть вы не боитесь. Это говорит о том, что в этом возрасте было правильное воспитание. Это до 2 лет. Значит, от года до 2. Если же каждый раз, когда что-то меняется, у вас возникает страх и чувство, что мир опасен, это говорит о том, что в этом возрасте ребенок... получил информацию, что мир небезопасен. Скажите мне, пожалуйста, каким образом мы можем передать информацию, что мир небезопасен ребенку? Совершенно верно, пугаемся за него мы, да? Ребенок полез, мы... Вот это вот мамаши, особенно... Вчера мы о каких мамашах говорили? Грандиозные мамаши, да? То есть... где любовь равно страх и переживания, да, то есть фактически они транслируют таким образом, что мир опасен. Ребенок полез куда-то, мать бежит, ты куда, да, осторожно. И вот на самом деле ребенок пугается и падает не потому, что он вообще-то не умеет. Вот педагогика Марии Монтессори доказала как раз-таки полностью да наоборот, что ребенок как раз-таки очень... Дети умелые. Маленьким детям вообще дается вилка с ножом, чтобы они ели. И вообще никто не ранится. Но пугаются они именно из-за реакции матери. Мало того, они делают какие выводы? То есть, если мама так боится за меня, значит, со мной что-то не в порядке. Правильно? И он доверяет маме с папой. Бабушки в том числе. Поэтому, если ребенок даже упадет, Дело в том, что упасть это совсем не одно и то же, чтобы потерпеть поражение. Мы должны оберечь ребенка от падений, но стоять таким образом, чтобы ребенок не видел вашего испуганного лица. Потому что я помню вот это свое чувство, когда он залезает на эту, ну это уже постарше возраст, на огромную лестницу, я думаю, все, не приведи Господи, что там случится и так далее. Но я себя держу, чтобы не кричать и не вопить. Они удивительно проворливые дети. И совершенно спокойно они оттуда слазят. Не надо свое эго туда переносить. То есть я б туда не полезла. Ну и не лазьте. В свое время в детстве все лазили и по деревьям, и по крышам, и где только не лазили дети. Взрослым туда голову не взбредет лезть. Правильно? Потому что у детей нет страха, они исследуют этот мир, и они доверяют этому миру. Вот это очень важно понять, что мы выражаем страх окриками, выражением лица, мимикой, да, и ребенок считывает информацию, что мир небезопасен. Я еще раз и еще раз повторяю, что ребенок делает серьезный вывод о жизни. То есть, если мама начинает понимать, что, ого себе, он будет делать вот так всю свою жизнь, да, это как, знаете, ребенка приводят на психотерапию и говорят, он такой упрямый, пожалуйста, полечите его, он такой просто, он добивается своего во что бы то ни стало. Я говорю, скажите мне, пожалуйста, а вообще вот вы, у вас идея, чтобы у вас ребенок подчиненным вырос? Вообще хотите, вообще, как вы видите его карьеру? Ну, лицо так расслаблено. Ну, вы что, мне кажется, он очень талантливый, может, руководителем каким-то будет, да? Но вы ему сейчас не даете возможность, да? То есть, фактически, он добивается своего, это его природа, да? Он репетирует уже, он доказывает, добивается и так далее. Причем не упрямствуя, а всякими творческими способами. Это качество характера. И поэтому, если мы будем делать как усредниловку такую, знаете, как невропатологи, если ребенок активный, называется гипертензионный синдром, значит, дают ему мочегонные средства, чтобы его вывести, ну, просто вы когда-нибудь вообще попьете мочегонные, да, диакарб, фуросемид, гиптиазид, вы ноги не будете таскать. И тогда действительно все скажут, о, в норму пришла, вылечили, называется. Да? То есть ребенок неактивный, не может ходить, потому что всю вывели все жидкости из организма. Это удивительное лечение, просто уникальное. Все дети абсолютно разные. Если ребенок активный, лазит кругом, вообще просто у меня у одной знакомой, если вот только отвернешься, он уже там сидит, или еще где-нибудь, вообще поразительно. Поразительно, как он может вообще везде туда залазить, да? Но это удивительно. Мы можем только восхититься этим. Но за ним просто везде нужно ходить, ходить, ходить. Поэтому, конечно, у мамы большая аскеза. Я вам хочу сказать, что почему на сегодняшний день женщины... Однозначно, что женская энергия сейчас такая лидирующая. Правильно? Ни для кого не секрет. Посмотрите, сколько здесь женщин, сколько мужчин. Да, и везде так. Это не то, что это какой-то уникальный семинар. Это уникальные мужчины сюда приходят, это факт. То есть мужчины, которые интересуются вообще, как воспитывать ребенка и так далее, и не пугаются такого огромного количества женщин. Вот. А на всех каких-то руководящих постах... Последнее время вот женщины, лидирующие во всем, позицию занимают. Как вы думаете, почему? Никогда не задумывались? То есть. Причина есть еще более глубокая на самом деле. Разум нам дается, как вы думаете, в результате чего вообще? Совершенно верно. Разум дается в результате того, что мы что-то терпим, во имя чего-то, прилагаем какие-то усилия, сдерживаем свои какие-то желания и так далее. И в этом смысле, скажите мне, пожалуйста, кто больше это делает, мужчины или женщины? Женщины. Даже если мужчина, муж с женой разводится, женщина понимает, так, мне расслабляться нельзя. Будет он платить алименты, не будет, это не важно, да? То есть я должна, я фактически собираю себя в кулак и вперед. То есть женщина вот от своего долга, это есть, конечно, какие-то, знаете, вот правила из исключения, но по большей части женщина от своего долга практически никогда не отказывается. И именно в результате этого наделяют разумом женщин. Поэтому женщина действительно, она способна сдерживать, обуздывать свои чувства. Она способна идти вперед, способна развиваться и так далее. И мужчина, когда способен это делать, он, разумеется, идет гораздо более высокими темпами. Я вам всегда говорю, что женщин и мужчин на семинарах великая разница, да? То есть огромное количество женщин и просто единицы мужчин. Но женщины, очень интересно чем, они пошли на этот семинар, на тот семинар, на пятый, на десятый, и ничего не происходит. Им нравится просто тусовка, эмоционально, тут все что-то классно, да, так выходим, впечатление, да. Вот. Мужчина, если прослушал семинар, он вникает все и потом решает, делает вывод и берет это все на вооружение. Это очень интересный эффект. Эффект от посещения мужчины семинара выше, чем от женщины. Потому что мужчину пока расшевелишь прийти на семинар, но если уж он пришел, он так, все, я пришел, мне нужно тут что-то взять. А у женщин очень часто это просто заканчивается на уровне эмоционального всплеска. Вот. Поэтому есть большие плюсы, когда мужчины приходят на семинары. Теперь мне хочется, чтобы мы нарисовали с вами таблицу. Значит, таблица, значит, возрастов жизни, периоды жизни, запишите, пожалуйста. Или она называется «Полный жизненный цикл» по Эрику Эриксону. «Полный жизненный цикл» по Эрику Эриксону. Значит, и всего у вас будет 5 колонок. Пять колонок, из них третья и четвертая, особенно третья, ну, такие чуть побольше колонки. И эти колонки мы с вами будем постепенно заполнять. Эту таблицу на полный лист сделайте, пожалуйста, и вы будете ее заполнять потом. Мы к ней будем периодически с вами возвращаться. Третья и четвертая колонка больше, 5 колонок. Первая колонка называется «Стадии». Вторая колонка называется «Радиус значимых отношений». Радиус значимых отношений. Первая стадия, второй радиус значимых отношений. Третья – основной выбор. Или кризисные противоречия возраста. Основной выбор или кризисные противоречия возраста. Четвертая колонка. Позитивные новообразования возраста. Новообразование в кавычках. И пятая колонка. Деструктивные новообразования возраста. Позитивные новообразования возраста, деструктивные новообразования возраста. Итак, в первой колонке мы пишем стадия младенчества от 0 до года. Ну, даже в скобках напишите не до года, а до 18 месяцев. Радиус значимых отношений, мы с вами сказали, это кто? Мама, да, совершенно верно. Основной выбор, третья колонка. Основополагающая вера и надежда против основополагающей безнадежности. Это то, что решает ребенок. основополагающая вера и надежда против основополагающей безнадежности. И мы вчера с вами говорили о том, что человек, который каждый раз впадает в безнадежное состояние, это проблема вот именно в этом возрасте. Против основополагающей безнадежности. Позитивное новообразование возраста. Базисное доверие и надежда. То есть такие люди, которые прошли хорошо этот возраст, это они придумали, наверное, поговорку «надежда умирает последней». То есть у них всегда есть надежда. Базисное доверие и надежда. И деструктивное новообразование – это уход от общения и деятельности. Уход от общения и деятельности. И сегодня мы запишем вторую колонку тоже. Раннее детство, 2-3 года. Радиус значимых отношений – родители. Основной выбор. Самостоятельность против зависимости, стыда и сомнений. Самостоятельность против зависимости, стыда и сомнений. Когда-нибудь думали вы, что ребенок в таком возрасте решает такую серьезную задачу? Да, вот представьте себе. Позитивное новообразование в этом возрасте, мы сейчас с вами начнем его изучать, кризис трехлеток называется. Позитивное новообразование – воля. И деструктивное новообразование возраста – навязчивость, импульсивность или соглашательство. Навязчивость, импульсивность или соглашательство. Ну, это переходной возраст, то есть, в принципе, это и то там есть, и те признаки. Они не потерялись. Значит, мы сейчас с вами начинаем разбирать, да, значит, какие послания идут в возрасте от 18 до 3 лет. Эта стадия называют психологи стадия развития мышления. Значит, в этом возрасте ребенок начинает не только учиться чувствовать, но одновременно и мыслить. У них появляется куча «почему», да? Значит, какие в это время мы даем поддерживающие послания? Во-первых, мы ребенку все объясняем «почему». Как у меня муж сказал сыну: «Марш в угол». Он сказал: «А для чего?» Он сказал: «Для того, что я тебя наказываю». Он говорит: «А смысл в угол?» Он говорит: «Я тебе сказал марш в угол». Он говорит: «Я пойду в угол, только ты мне объясни, для чего?» Он говорит: «Я тебе объясняю, я тебя наказываю. А что я буду делать в углу?» Он говорит: «Ты будешь думать». «А почему ты думаешь, что я в углу буду думать эффективнее, чем здесь?» Но он просто потерялся. Понимаете? И я ему говорю: ты теперь не имеешь права его в угол отправить, ты ему не объяснил логику. И муж сказал, согласился. И то есть он абсолютно на все спрашивает смысл. Какой смысл? Зачем? Да. А почему? А зачем? И то есть это нужно объяснять ребенку. Если вы не можете объяснить, значит, не наказывайте таким образом. Значит, в это время они начинают проявлять чувство агрессии и сердятся, если что-то не по них. И основное послание – ты можешь экспериментировать, исследовать. И ты можешь использовать все свои чувства для исследования. Можешь делать все столько, сколько тебе потребуется. Ты можешь проверять границы сколько, столько, сколько тебе нужно. Ты можешь говорить «нет». Ты можешь злиться, но я не позволю тебе себя ранить. Потому что иногда они начинают там от злости валиться там головой об стенку. Это вот, знаете, у нас еще как-то в этом отношении более-менее. В Израиле это ужас, что творится. Там дети чуть что головой об стену падают, тарабанят и так далее. От баловства. На самом деле ребенку настолько, насколько авторитарное воспитание травматично, настолько же травматична вседозволенность. Ребенку нужны здоровые границы. Он должен знать, что вот он исследует эти границы. А что если вот так? А если вот так? А если вот так? И вот тут мама говорит, нет, все. Ну окей, нет, так нет. Ну он будет там скандалить, но на самом деле он испытывает. Ага, здесь граница, дальше пошли. То есть он вот таким вот образом исследует весь мир. Где можно подвинуть маму, где можно подвинуть папу, куда можно отодвинуть бабушку, где я вообще тут мое. И порой он это исследует при помощи капризов. И поэтому мы не говорим, а ну-ка замолчи. Мы говорим, ты имеешь полное право плакать. Но, значит, вот это вот так и не иначе. И дружелюбно говорить. Дальше. Ты можешь просить о помощи, я тебе с удовольствием помогу. Да, я сказала о том, что чаще ребенка надо держать на руках. Вообще ребенок, он очень чувствительный к прикосновениям. Ребенка надо чаще обнимать. Считается, что дети в детдомах, они плохо развиваются не столько из-за того, что у них питание плохое, столько из-за того, что у них мало объятий. Проводили очень интересное исследование с обезьянами. Было 4 клетки с обезьянами. В одной клетке были обезьяны, значит, мамы не было, и им вовремя давали питание, значит, ну вот, просто они были сами по себе, и им давали питание. Вторая клетка была железная, как бы чучело мамы, железное изображение. И тоже им давали питание вовремя. В третьей клетке была огромная пушистая обезьяна такая, игрушка. Тоже опять питание вовремя. И четвертая клетка была обычная обезьяна с обычными, значит, своими детенышами. И обратили внимание, что маленькие обезьянки, они в первой клетке, они очень боялись, они держались друг дружку и очень боялись исследовать мир. Это самое позднее, когда они начали выходить из всех 4 клеток. Вторая клетка была очень похожа на первую. Самая удивительная была третья клетка. В третьей клетке обезьяны начали выходить почти что так же, как в четвертой клетке. И они периодически, когда их что-то пугало, они залезали на эту игрушку и забивались к ней. То есть и исследователи сделали вывод, что для них очень важны прикосновения для обезьян. Ну, это не только для обезьян. И человек, который болеет, человек, который недомогает и так далее. И вообще самая лучшая терапия – это терапия прикосновениями. Почему массаж очень сильно помогает? Не просто потому, что вас там разминает и так далее, а просто потому, что к вам прикасаются. Это очень важный момент. И вообще, один из языков любви – это язык прикосновений. И особенно есть многие люди, которые говорят, я терпеть не могу, когда меня касаются. Я вам хочу сказать, что это те люди, которые очень сильно хотят, чтобы их касались, но очень этого боятся. Это вот, да. Есть вообще прикосновения, если вас трогали в моменты негативных каких-то посланий, ну, то есть ребенку подзатыльник дают, Да, если ребенка били 100%, такое случается. Если ребенка наказывали и дергали вот таким вот образом, очень часто, ты слышишь меня, вот так начинают дергать, вообще одергивают и так далее, да, то вот тело, оно запоминает неприятные прикосновения. И поэтому такие люди, они страдают на самом деле, как правило, очень сильно. И болезни у них бывают хронические такие, ну, затяжные. Иногда передоз бывает ласки. Потом еще бывают периоды, например, подростковые, они все терпеть не могут прикосновения. Ну, значит, что-то было, что-то не, может быть не связанное с вами. Ну, что-то есть какое-то, то есть мы должны быть чувствительны к этому. Какой-то есть негативный опыт всегда. Я не говорю, что он связан с вами конкретно, но человек просто так не отказывается от прикосновений. Вполне вероятно. Вот. Говорится, Вирджиния Сатир, это такая очень известная психотерапевт, говорит, для полноценного развития ребенка нужно минимум 8 полноценных объятий в день. Что значит полноценные объятия? Когда не просто там вот дежурное такое, да, вот когда вы взяли его, пригрели, вот обмен сердцами. Здесь происходит взаимообмен на уровне сердечной чакры. Дальше еще что здесь важно. Ребенка не нужно стыдить, если ребенок совершает ошибки, особенно в это время. Вообще, если ребенка постоянно на ошибки обращать внимание, скажите, пожалуйста, чему мы учим такого ребенка? Что в будущем будет? Да, совершенно верно. То есть он не будет рисковать, да, он не будет вообще в какие-то новые ситуации вступать. То есть огромное количество людей проживают скучнейшую жизнь. Почему? Потому что боятся вообще вступить в неизвестное. Каких-то гарантий все время хотят. А вообще все самое интересное случается, когда мы в самое неизвестное вступаем, и потом удивительным образом все это разворачивается. Правильно? Но если человека все время критиковали за ошибки, то у ребенка развивается вот такое вот нежелание двигаться вперед. Дальше. На каждый нет мы даем 3 да. На каждое нельзя 3 можно. Три «да». Вообще, ребенку нельзя часто говорить «нельзя», «не делай» и «нет». Нельзя, не делай и нет. Обратите внимание, пожалуйста, как вы с детьми разговариваете. Посчитайте, пожалуйста, в течение дня, сколько вы раз говорите ребенку «нельзя». Хорошо? Любого возраста. Вообще, детство – это период совершения ошибок. Это нормально. Ошибаться – это хорошо. Делать вывод нужно из ошибок. Так. Теперь трехлетка. Трехлетка – это удивительный возраст. Есть даже много таких статей, так и называется. «Осторожно, трехлетка». Значит, трехлетка – это такой серьезный кризис, кризис эго. Кризис под названием «я сам». Вообще кризис всегда служит развитию личности. Любой кризис в любом возрасте. То есть личность развивается, она развивается либо плавно, либо скачкообразно. Вот кризис – это скачкообразное развитие личности. И трехлетка – это как раз-таки скачкообразное развитие. Значит, в это время у ребенка первое отделение такое серьезное от родителей, когда он вдруг понимает, что он отдельная личность. У него есть свои собственные чувства, свои собственные желания, и они не всегда совпадают с желаниями мамы. И он вдруг с таким удивительным счастьем отмечает, что он может сказать: «Я не хочу, я сам буду делать», да? Они такие маленькие и кричат: я сама», да? То есть, и это для них настолько важно. А если мама, например, бежит и спешит, у мамы всегда время не хватает. Я помню, как мне легче было зашнуровать самой шнурки, и у меня сын кричал: «Я сам». Я говорила: «Да подожди ты, мне уже некогда, я завязывала шнурки, и пошли». И он, представьте себе, он до сих пор ненавидит шнурки. Он всю свою обувь покупает вот с этими, с липучками. Потому что у него настолько вот якорь негативный на эти шнурки. Почему? Потому что для ребенка шнурование шнурков – это увлекательнейшая вообще медитация. Да? То есть представь себе, он в одну берет, в дырочку сует. Боже, она отсюда вытаскивается. Как интересно. Он обратно вставляет. Вот у него целый такой творческий процесс. Но мы же спешим, нам нужно быстрее, быстрее, быстрее. Вообще, очень интересно, что когда вы выходите на улицу, бежите в магазин, ребенок в магазин не идет. Вот вы удивитесь. Ребенок идет и путешествует. У него все очень любопытно. То есть у него тут на его уровне летает куча насекомых, мошек. Они у него большие, да? То есть бабочки такие летают. У него интересный мир, следовательно. Это как описывают одно, говорит: представьте себе, газета развивается на ветру. Вот для ребенка это целый мир. Он смотрит на газету, одно крыло поднялось, опустилось, второе крыло поднялось. У него это вообще так удивительно. В его мире это какая-то птица неведомая. Он говорит: мама, что это? Она говорит: мусор. Да, руки быстро мыть. То есть фактически схлопывается мир в этот момент у ребенка. Да? То есть малыш, он смотрит на мир удивительным взглядом. И вот если мы способны поддерживать вот этот расширяющийся мир, его исследовательский интерес, это, конечно, большая-большая заслуга таких матерей, которые способны сами погрузиться туда. Вы знаете, нам дается как минимум дважды прожить свою жизнь. Самим прожить, а потом со своим ребенком. Более осознанно. Да, со своими внуками. Видите, но у меня еще опыта нет. Конечно, потому что у вас внутренний ритм совпадает. Вы не спешите уже на работу, не бежите. О, здорово. Да, видите, вы так это со вкусом сказали, да, что аж на всем захотелось посмотреть, как же летает газета. Это есть такой этот сейчас фильм документальный «Кали-Юга», как летают пакеты эти целлофановые. И это целое так красиво сделано, это ужасно, конечно, да, но это вот полет целлофановых пакетов. Ну, так или иначе, то есть ребенок на все смотрит с воодушевлением, да, с интересом. У него большой исследовательский интерес к миру. Я помню, думала раньше, интересно, куда-то все подевались бабочки и мошки. Раньше думала, столько мошек было. А тут недавно легла в поле, в траву. Смотрю, думаю, боже, а мошек-то так же много. То есть, ну просто я давным-давно не валялась в траве. А действительно, ребенком там же ты прячешься в траве, да, то есть у тебя там целые эти... Я помню, когда я сама рыла, и когда я узнала, что Земля круглая, и там на другом конце Америка, я каждый день рыла это, ход в Америку. У меня был целый рабочий день, то есть я уходила, и эту, как я уже туда вот до сюда долезала, думаю, как же мне теперь делать? Но мне было настолько интересно, потому что я думала, я пройду и выйду в Америке, погуляю там, потом приду, покушаю. То есть это, у ребенка очень такой нет ограничений. Так вот, трехлетка – это тот исследователь, который изучает мир. Вообще, послушный трехлетка – явление почти такое же редкое, как и покладистый ласковый подросток. Кризис трехлетки направлен на того человека, с кем у него была наибольшая привязанность. То есть, если он привязан к маме, то маме будет доставаться по полной программе. Если к папе, то к папе. Например, если он был привязан к маме, он маме такие концерты выдает, потом мама уходит, приходит, говорит, ну как он? Говорит, как шелковый был. Да? Встречались с таким событием? То есть, если он не привязан, вернее, привязан к вам, то без вас он ведет себя наилучшим образом. Но как только вы появляетесь в его поле зрения, он тут же начинает бунтовать, значит, проявлять свои капризы и так далее. Это говорит о том, что он лично к вам привязан больше всего. И от вас он отлипает сейчас. Значит, первое проявление кризиса – это негативизм. То есть еще вчера вы могли, ну, то есть его это любимое занятие. Или, например, его любимая каша. Сегодня он говорит, я отродясь эту кашу не любил. Да, то есть я не хочу эту кашу в категорической форме. Но это же твоя любимая каша. Нет! Да, то есть на все, что вы говорите «да», он говорит всегда «нет». Это, кстати сказать, есть люди, которые застревают в этом возрасте. Это так называемые полярные ответчики. Полярные ответчики, которые на все «да» всегда говорят «нет». Вот это очень интересно. Если вы послушаете речь таких людей, то есть вы что-то предлагаете, они говорят «нет», да, и потом, собственно говоря, говорят всю ту же самую фразу. «Надо сделать вот так». Он говорит, «ну я же тебе именно это и предложил». «Нет». Да? То есть на все, на все, на все идет сначала «нет». Еще интересный момент. У таких, вообще у детей нет понимания времени. То есть у них нет понимания, что вот будущее есть, да, у них все время здесь, сейчас. И поэтому я помню, когда у меня ребенок говорил, пожарь мне картошку. Но я картошку чищу, он приходит, где картошка? Я говорю, я сейчас жарю. Где картошка? Картошка где? И он стоит вот над моей душой. У меня уже истерика с этой картошкой, да, потому что нужно немедленно вынь да положь. И вот есть такие взрослые люди, которые не понимают времени. Вот как только, значит, я что-то захотела, оно должно немедленно появиться, немедленно позвонить, немедленно, что такое, я буду добивать там людей, где, чё, к чему, как, ну да подожди ты, я... То есть это как раз детское качество. Первое, скажем так, а? Да. Дело в том, что терпение – это способность терпеть. Это качество взрослого, зрелого человека. Нетерпеливость – это качество ребенка. И если вы уже, будучи взрослой, зрелой личностью, проявляете качество нетерпимости, да, нетерпеливости, то это просто свидетельствует о том, что часть вас недоразвита. Ну, я не говорю про вас. А нет, для них это норма. А, если он взрослый, вообще с ним рассказать. Рассказать о времени, рассказать, что есть, значит... цикл всего, да, то есть, если вы, например, посадили семя, и если вы хоть затопаетесь, ну, расти быстрее, да, то есть, ты чё там немедленно, ну, и вы знаете, кстати сказать, хотя, да, вот я хочу сказать, что у меня у одной знакомой, у нее все дома цветы цветут, все до одного круглогодично. Я говорю, слушай, я такого никогда ни у кого не видела. Вообще, как это возможно, что у тебя столько цветет? Все время заходишь, просто какой-то... А я, говорит, на них ругаюсь. Я говорю, так, я не поняла, где цветы? Сейчас выкину. И они все у нее прямо так цветут. И это интересно, что они с перепугу у нее цветут. Да? То есть у нее есть такое общение. Но все-таки, если мы посадили все-таки семечко в землю, да, то должен пройти какое-то время. Иначе вырастет что-то хилое и нехорошее. Поэтому мы просто объясняем человеку, что вот обращаемся к его взрослой части. Ну, с начальницей, конечно, сложнее, это как, знаете, да, ты начальник, я дурак, я начальник, ты дурак, да? Ну, ничего, она зато вас стимулирует к скорости. Во всем есть своя прелесть. В свое время мой начальник был такой же. И он мне говорил, значит так, садись и печатай. Это было давно. А все вообще писали от руки. Я говорю, что я буду печатать пальцем, этой машинкой, етрани-то еще. И я, значит, говорю, что я буду печатать? Говорю, это время занимает очень много. Я быстро сейчас от руки. Он говорит, я тебе сказал, печатай. Я печатаю. Он, всеми пальцами печатай. Я, боже мой, да что же это такое? Он мне говорит, ты мне всю жизнь будешь благодарна. Вот он уже оставил это тело, видите, я его прославляю до сих пор. Действительно ему благодарна. То есть, с кем мы встречаемся, и которые нас подгоняют, и мы вынуждены быстрее делать, быстрее работать или еще что-то, ищите в этом плюс. Не нужно приходить и говорить, оказывается, вы в трехлетнем возрасте застряли, маменька. Вот этого делать не надо, а то завтра будет ваш последний день работы. С начальником общаться как с начальником. То есть не надо начальнику становиться психотерапевтом, но вместе с тем понимать, что есть у начальника свои слабости, в том числе не очень понимание времени. Вот. Но мы уже выбираем, то есть мы как бы... Ой, молодец, она трудоголик у вас. Угу. Значит, итак, негативизм, это понятно, да? Ребенок, когда отказывается от вашего предложения, от вашей просьбы, он таким образом защищает свое собственное «я». Ему вообще наиболее важно в данный момент его «я». Следующее – упрямство. Ну, это тоже близкое к этому чувству. Например, он высказывает свою точку зрения. Говорит, я не буду. Высказывает свою точку зрения, что он будет, и потом тут же упрямится и говорит, и это не буду. То есть конструктивизма в этом возрасте ждать особого не нужно. Никакой логики ждать в этом возрасте не нужно. Нужно спокойно переживать этот возраст. Всех мам, которых я сопровождаю, у которых трехлетки, они мне в истерике пишут письма, трясут, что делать, это ужас какой-то, это кошмар, да? Но потом проходит, они говорят, фу, да, то есть проходит этот кризис, он обязательно пройдет. Но для ребенка этого возраста это норма. То есть не нужно сильно переживать и беспокоиться, что он такой вдруг, он у вас не... Почему кризис-то называется? Потому что это вдруг ни с того, ни с сего. Вот в один прекрасный день его как будто подменили. Был такой замечательный ребенок, да, и на тебе, что это такое с ним случилось? И вот это пугает. А на самом деле пугаться не нужно, он таким образом взрослеет. То есть нужно просто это понимать. Когда мама это понимает, уже легче. Итак, упрямство, негативизм, строптивость, своеволие. Бунт и деспотизм даже проявляется. Бунт и деспотизм. И что же делать в это время? Вот в возрасте от 3 до 5, этот возраст называется возраст игры. Кстати говоря, вернитесь к своей, пожалуйста, табличке и запишите. Возраст игры. игры от 3 до 5. Значит, радиус значимых отношений – семья. То есть все братья, сестры, в это время ребенок уже способен, его сердце расширяется вот так. То есть уже не только мама с папой, а он всех принимает, всю семью. А, причем двоюродные братья, там, тети, дяди, он уже способен и это вместить. Да, друзья чуть позже пойдут. В этом он еще, друзья ему нужны, но он эгоизм проявляет среди друзей. То есть это мои игрушки и так далее. То есть еще особого сотрудничества нет с детьми в этом возрасте. Особого нет сотрудничества. То есть он все равно еще пока весь мир для него. Да, да. Но он их принимает, да. И различает уже помаленьку. Значит, третья колонка – личная инициативность против чувства вины, страха и страха порицания. Личная инициативность против чувства вины и страха порицания. Это то, что они решают. И страха порицания. Четвертая колонка. Обратите внимание, какое удивительное позитивное новообразование. Целеустремленность и целенаправленность. Удачно, гармонично прошедший этот урок человек, он учится быть целеустремленным и целенаправленным. И негативное новообразование – заторможенность. Это возраст, не зря его называют возрастом игры. Все воспитание в этом возрасте строится на игре. Значит, ваша задача – это задача стать творческими родителями. Трехлетку можно воспитывать только переключениями внимания. От его кризисов, от оров и так далее, все переключается внимание. Каким образом? Сказками, историями. Это как мне вчера рассказывала одна моя приятельница. Как говорит, ну-ка убери, пожалуйста, за собой игрушки. Понятное дело, что никто не хочет убирать, да? И она говорит, я сказала, ты себе не представляешь. Ты видел когда-нибудь, как я падаю в обморок? Нет, говорит. А я обычно падаю в обморок, когда удивительная чистота. Хочешь посмотреть? Хочу. Ну, давай. То он навел идеальный порядок, кричит. Иди! Значит, она заходит. Бас! Ура! Он вообще... И потом он совершенно с удовольствием, значит, убирался. Но учтите, что им... Долго не нравится в одно и то же играть, да? Поэтому не прокатывает один и тот же сценарий, нужно новый придумывать. Все воспитание идет через сказки в это время и через истории. Истории начните уже с этого возраста, называется такая замечательная практика «Жила-была девочка, похожая на тебя». Ну, или «Жил-был мальчик, похожий на тебя». И вы описываете все точно об этой девочке или об этом мальчике, описываете все один в один, как он. Волосы, глаза. Чем более подробно вы опишете, но вы не должны, значит, переигрывать. То есть ребенок должен почувствовать, что это какой-то реальный персонаж. И имя должно быть очень похоже на его имя. То есть, вот, например, у меня был Рустам, Рустамчик, да? А этот мальчик был Русланчик. И вот этот мальчик Русланчик. Дело в том, что в этом возрасте, и к великому сожалению до последнего дня, эго огромное, да? И то есть эго совершенно не выносит, когда ему впрямую говорят какие-то замечания или какие-то вот, чтобы ты исправился. И поэтому мы выносим замечания, делаем и вообще какие-то наставления вот в истории с мальчиком Русланчиком. Да? То есть мы рассказываем историю, да, как вот была такая трудность, и вот он там то-то, то-то, то-то. И что? То есть, а здесь обязательно у родителей должна быть способность интонировать. То есть в этом возрасте ребенок всегда обращает внимание, ну, кстати сказать, как и потом тоже. То есть если бы я сидела здесь и монотонным голосом читала семинар, в такое время суток вы бы уже все тут спали преспокойным сном, да? То есть нужно обязательно интонировать. И вот когда вы говорите, и в один прекрасный день, да, то есть он напрягает внимание, вот произошло то-то и то-то. И чё? Об этом я тебе потом расскажу. Нет, ты расскажи, нет потом. То есть вы все время поддерживаете интерес к этой истории, да? То есть и потом рассказываете какой-то выход из сложившейся ситуации, да, чтобы для него было уроком, он смог принять этот выход. Но никоим образом не говорите, ну, и как ты теперь поступишь в нашей ситуации, да? То есть в таком случае все, ребенок сразу же от вас отвернется. Имейте в виду, что вообще притчи и метафоры не расшифровываются. И даже притчи и метафоры, которые вы рассказываете взрослым людям, их расшифровывать не нужно. Но сказок здесь вам нужно будет рассказать великое множество. Для того, чтобы ребенок был послушным. Чем больше вы ему будете рассказывать, сделайте так, чтобы на ночь глядя у вас была возможность с ним общаться как минимум полчаса, минут 40, чтобы вы ему рассказывали все интересное. Чем больше вы будете ему рассказывать, тем более послушным он будет. Если у вас ребенок непослушный, значит, вы ему мало рассказываете интересного. Значит, в ваших устах слово «нельзя» звучит гораздо чаще, чем можно. Это к любому возрасту. Но вот в этом возрасте, если потом у вас будет в арсенале там логика, да, что вы можете взывать к совести и так далее, то в этом возрасте вы к этому особо не взываете, а рассказываете просто всякие истории. Ни одного нет человека, смею заверить, который бы не интересовался чем-то интересным. Другой вопрос, что у нас, может быть, нам это интересно, а ему это неинтересно. Поэтому мы должны позаботиться о том, чтобы это ему было интересно, найти его интерес. Потому что современным детям, к великому сожалению, не всем детям нравится там дюймовочка, образ, да? Мы вынуждены считаться, что там должен быть какой-нибудь человек-паук там, я не знаю, там, ниндзя какой-то или еще экшенмен и так далее. Потому что я, например, своему сыну говорю, ну, посмотри, какие мультики хорошие вот раньше были, да, там, Аленушка. Он говорит, мам, все так замедленно. Мне медленно, он говорит. Я не могу это смотреть, для меня это медленно. То есть его ритм жизни быстрее. Это вот... Нужно, кстати говоря, мультипликаторам это учитывать, что действительно, то есть если мы раньше могли там, и Аленушка пошла, и шла, и шла, и шла, и шла, и шла, да, то есть сейчас современные дети будут переключать на другой канал, кто там куда уже долетел, да, то есть это, и поэтому нам нужно понимать, что вот нет ни одного человека в этой аудитории, который не любил бы слушать интересные истории. Это наше врожденное качество души. То есть наша душа – это три энергии. Это энергия, на санскрите называется сат, чит и ананда. То есть энергия вечности, знания и блаженства. То есть это те три вещи, которые мы будем искать везде и повсюду, через всю свою жизнь. Нам так или иначе будет интересно все, касаемое вечности, всегда. В детстве ли... взрослый ли, в старости ли, то есть почему так люди интересуются, изобрели что-то такое там продолжительности жизни, раз ушки на макушке, Что там с продолжительностью жизни? Да? То есть нас эта тема очень интересует и волнует. Почему? Потому что это неотъемлемое качество души. Почему люди так хотят найти, там, я не знаю, какие-то таблетки для долголетия, там, какие-то способы бегом от старости и так далее? Почему? И у нас вообще нам не нравится, когда мы смотрим на себя в зеркало. И вот моя мама говорила, я терпеть не могу фотографироваться. Я говорю, почему? Да потому что это не я уже. Она понимала, что она это не есть это тело. И она говорит, мне не нравится это, понимаешь? Это я внутри, это не я снаружи. И многие говорят, вот в возрасте уже тело не то, а глаза прежние. Да? То есть по глазам одноклассников можно... Много-много лет прошло, когда вы сидите с одноклассниками, смотрите, ну надо же, слушай, а глаза-то у тебя вообще не изменились. Да? То есть глаза действительно зеркало души. А вторая энергия – это энергия чит, это энергия знания. И это то, что мы будем везде и всегда искать. Нам всегда все интересно. И это особенно проявлено в детстве. Дети очень любопытны, правильно? Взрослые тоже любопытны. Просто любопытство, любопытству рознь. Есть любопытство в благости, это когда мы ищем вообще, познаем законы бытия, абсолютную истину ищем. То есть нам интересны вот такие законы мироздания. В страсти мы ищем, как бы нам... найти какие-то практики, техники, чтобы разбогатеть, чтобы, как это, поменьше сделать, побольше получить и так далее. То есть это нас интересует. А в невежестве нас интересует, наконец-таки, скажите честно, Пугачева с Галкиным живет или с Филиппом Киркоровым? Да? То есть или вообще, в конце концов, этот Луис Альберто женится или не женится на Марии Лопес? Да? То есть... Мы интересуемся сериалами, мы просто уходим вообще в совершенно в какую-то нереальную жизнь. Но почему? Я помню, я была в хосписе, там раковые больные, они уходят уже из этого мира. И я с ним беседовала и спрашиваю одну бабушку. Я говорю, а что вам больше всего, вот с чем жаль больше всего расставаться? Вы не поверите, я была просто в полном шоке. Она сказала, мне больше всего жаль, что я не попаду на свадьбу к Марии Лопес. Я вам серьезно говорю. То есть для нее самая большая драма, что она расстается с телесериалом. Потому что бабушки, они туда торопятся, они чуть ли не на свадьбу собираются, как будто их уже туда пригласили. То есть это фактически полностью жизнь в телесериале. Если женщину, маму, не приведи Господи, которая интересуется каким-то сериалом, в это время что-то у нее начать спрашивать, когда она уже там. Это просто такой гнев вообще. Да? Потому что мне полностью там жизнь моя. Там вся моя драма, вернется память, не вернется. Кто там с кем, кого, чего. Да? То есть, почему такой огромный интерес? Вообще, откуда это? Это берется из энергии души. То есть, энергия знания, это неотъемлемое качество души. И третья энергия – это энергия ананда, это энергия блаженства. Мы всегда будем искать счастье. Почему? Потому что наша душа полна счастья, на самом деле. Поэтому мы ищем в этом мире, где эти отношения счастливые. Да? Как мне что тут? Каждый год тебе желаем счастья, каждый день рождения, каждый Новый год. И мы верим в это, что все-таки будет лучше. Зачем бы мы пришли сюда на семинар, если бы мы не верили, что я вот посещу семинар и наконец-то разберусь со всем. И стану немножко счастливее, и мои дети станут счастливее. Если у нас нет такой надежды, с какой бы радостью мы здесь сидели на ночь глядя. Со всей Москвы вы приехали и сидели тут, да? Это потребность души, это энергия ананды таким образом нас ведет. Итак, сказки обязательны. То есть имейте в виду, что сказка – это серьезно. Прямо возьмите, запишите. Сказка – это серьезно. Три восклицательных знака. Да, да, да. Если какая-то сложность есть, да. А вот обычные классические сказки – это вещь такая. Значит, обычные классические сказки, есть куча сказок, которые вообще читать вредно. Я тут своему сыну, когда он был маленький, прочитала как-то раз Ганса Христиана Андерсена «Стойкий оловянный солдатик». Он так на меня смотрел. Я пока читала, по мере чтения, я понимала, зачем я это делаю вообще. Когда, значит, этот солдатик бросился там и превратился в олово, значит, с этой балериной там драма там и так далее. У меня сын такой сидел. Я закончила читать, он так на меня смотрит, не понял. И говорит: «Мам, а с 24 остальными солдатами все в порядке?» Знаете, вывод. Я говорю: «Да. А почему бы тебе не поговорить о них?» То есть, представляете, я вообще даже никогда об этом не задумывалась. То есть, или вот представьте себе сказка «Мальчик с пальчиком». Вообще, о чем эта сказка? Подумайте. То есть, родители были полностью вожделенными, да? То есть, они фактически сутками напролет занимались, простите, сексом и рождали детей. И потом у них детей было много, рождаться начали уроды, да? То есть мальчик с пальчик родился. И тогда они решили, что есть-то нечего. И они подумали, что надо детей в лес отнести, чтобы продолжить, да? Ну, просто подумайте, это сказка. Они собирают детей, мальчик с пальчик там что-то бросает, чтобы вернуться, чтобы обратно вернуться к родителям. Вот просто если подумать вообще, о чем мы читаем сказки. Это караул. Вообще такая сказка хорошая, например, это Пиноккио. Потому что Пиноккио очень сильно хотел стать настоящим. Он был деревянным. Да? И он всякие чудеса совершал, чтобы стать настоящим. И это на самом деле это то, что нам предстоит стать. Правда же? Потому что мы по большей части все Пиноккио. Да? И только в редкие вызредки случаи становимся настоящими. Вообще, я вам рекомендую всем перечитать эту сказку. «Гадкий утенок» тоже хорошая сказка. Ну, во всяком случае, я бы вам посоветовала придумывать сказки. У меня есть опыт, реальный опыт. У меня ребенок очень сильно боялся грозы в это время. Он грозы боялся до такой степени, что у меня истерика начиналась, потому что он каждый раз, как только случалась гроза, он забивался вообще под стол и кричал: «Гром, гром, молния, молния, гром, гром, молния, молния». И вот когда он это все начинал вот так сутки: «Гром, гром, молния», я когда видела тучи на небе, у меня «гром, гром, молния, молния», я уже такая шла, думала, все, это просто истерика была. Я думаю, ну что это такое вообще? Это невозможно. Я не знаю, что у него в прошлой жизни связано было с громом и молнией, да, потому что, ну, это, может, он, я не знаю, что-то с молнией, может, погиб от молнии, не знаю я, что там было, но, в общем, это что-то нереальное было. У меня реально была истерика. Вообще, особенно в весеннее время, как только вообще вот, ну, период гроз начинался, все. И, значит, я подумала, значит, ну что-то надо же делать с этим. И я подумала, надо сказку, сказку надо придумать. И придумала ему как-то рассказку. Значит, про жили-были дядюшка Гром, тетушка Громила и их сыночек Громишка. Значит, и этот Громишка страшно боялся вообще громыхать. Потому что как только папа выходил громыхать, Громишка забивался и кричал: «Ой, гром, гром!» Боялся. Значит, и папа очень, ну, неудобно был, он хотел передать по наследству вообще дар свой, да, передавать было некому, потому что его сын в категорической форме вообще не хотел. И тут, значит, сказка была такая, что папа вообще отправил Громишку сказать: «Иди послушай, спроси у дядюшку Ветра, у тетушки Молнии, спроси вообще, зачем гром громыхает?» И Громишка пошел путешествовать и расспрашивал этих всех тетушки и так далее. Значит, тетушки Зорницы, у тетушки Молнии, у дядюшки Ветра. И они ему все рассказывали о пользе вообще, и дождя, о том, как вообще, значит, трава растет, вообще, как все это полезно и так далее. И когда он это все постиг, он пришел и сказал: «Хорошо, пап, я буду громыхать». И в это время, значит, гроза очередная. Я думаю, ну все, испытание. Значит, я верила, конечно, в сказкотерапию, но вот моя истерика была ужасная. И тут, значит, я говорю: смотри, смотри, гром сейчас будет, сейчас. И он вылетел на балкон и кричал: громишка, не бойся, громыхай! Он ему так помогал изо всех сил, то есть он просто такой счастливый был, когда гром грянул, ура, громишка, громыхай, все. То есть его страх переместился в громишку. И он до сих пор эту помнит сказку и говорит: мама, тебе обязательно надо про этого громишку написать, чтобы всем другим детям была эта сказка, потому что, наверное, не я же один боялся грома. Но это просто вот один раз, представляете? И потом я достаточно много, когда работаю с детьми, я достаточно много детей лечу сказками. И я вам хочу сказать, правильно написанная адресная сказка, особенно... Терапевтические эффекты имеют... Кстати сказать, вы можете прочитать Дмитрий Соколов «Сказкотерапия». Это есть в интернете. Во-первых, у него есть очень много хороших сказок, которые можно детишкам почитать. И... Да, Дмитрий Соколов «Сказкотерапия». Он вообще удивительный человек, такой очень светлый, сам по себе. И у него очень много таких интересных сказок философских, замечательных совершенно. И у него есть даже там книга о том, вообще, как эти сказки писать. Почему? Потому что, оказывается, наиболее эффективна метафора в метафоре. То есть, вот, например, я писала для одной девочки, значит, пришла девочка, у нее была, значит, проблема... Мама повела ее к врачам, у нее температура постоянная была. И врачи сказали, что же такая проблема с щитовидкой, с иммунной системой и так далее. И назначили кучу лекарств. Она, то есть закон, так сказать, сохранения работает, да, она понимала, что если она будет ребенку давать столько лекарств, то в итоге будет лечить гастрит, там, кишечник. Ну, то есть одну патологию, может, она и вылечит, но кучу других патологий она точно обретет. И тогда она попросила, привела ее ко мне, и я ее, то есть попросила нарисовать свою семью. И нарисовал ребенок таким образом. Вообще тест «Семья» – это очень, как и тест «Дерево», он очень такой полезный для детей, потому что дети, когда рисуют семью, они выражают то чувство. Вот интересно, с кого они первого начинают рисовать, да? Как они располагают это на рисунке, да? Так вот, у нее на рисунке было расположено таким образом. Сначала стояла вот такое вот черное, что-то такое на весь лист, огромная черная такая вот штуковина. Я даже не поняла, она так долго ее красила. Оказалось, это аппаратура брата. Потом был такого рыжего цвета брат, огромный, рядом с этой колонкой, да? И вот тут вот малюсенькая такая вообще в каком-то углу была она. И мамы, и папы не было вообще на рисунке. То есть скажите мне, пожалуйста, вообще о чем этот рисунок? А? На самом деле рисунок о том, что огромная агрессия идет от брата. Да? То есть и страх... Вот сочетание черно-красного, да, и она совсем маленькая, беззащитная. Мало того, папы с мамой рядом нет, то есть ее никто не защищает. И я начала с ней разговаривать, и ну, мама ушла, я спросила, говорю: ты что, брата боишься, да? Тебя брат обижает. Она расплакалась, говорит: только, пожалуйста, никому не говорите. И когда ее начала осматривать, оказалось, что она вся в синяках. Но брат ее до такой степени пригрозил, что, не дай бог, ты там скажешь, я тебя вообще прибью. То есть она ему боится очень сильно. А мальчишка от первого брака, она от второго брака. И то есть мальчишка таким образом мстит. И тогда я попросила привести и сына. И я написала сказку им. А сказка была о шмеле и о бабочке. О том, как жил-был шмель, на поле он летал. И вообще он был самый красивый и самый привлекательный, и все восхищались им и так далее, до тех пор, пока не появилась бабочка на этом же поле. То есть это же ревность, да? И, в общем, эта бабочка, все вдруг заметили, какая она уникальная, и про шмеля вот как-то не особо уже ему стали внимание уделять. И вот шмель тогда начал атаковать эту бабочку, каким-то образом все время там на нее налетал и так далее. В итоге бабочка совсем, значит, свернулась, заболела, в кокон, ну и так далее. То есть потом, как шмелю снился сон, то есть вот метафора в метафоре, то есть метафора шмеля с бабочкой, а снится шмелю сон, как во сне он видит, что огромное другое поле, на котором летает очень много бабочек и очень много шмелей, как они играют друг с другом, и как шмель на это любуется. То есть внутри метафора в метафоре дается терапевтический выход из ситуации. И вот дети этому очень легко обучаются. И когда я рассказала им сказку, то у них с этого дня очень большая дружба появилась. Представляете? То есть мама говорит, во-первых, у девочки сразу же прошла температура. То есть никакой патологии иммунной системы и так далее не было. Просто у девочки был загнанный внутрь гнев. То есть температура – это в том числе огонь. Да? И вот она таким образом реагировала. Так у нее был запрет вообще на выражение своих эмоций. И то есть вот такая сказка. Потом, помнится, одна девочка была, которая была жутко неконструктивного поведения, она все время, значит, хотела быть в центре и страшно ругалась и так далее, и никак не могла подружиться с детьми, и ей мы написали сказку, взбунтовалась как-то буква «Ю». То есть, чего это ради, я стою в конце алфавита вообще. И с какой-то вообще радостью все время это «А» стоит. И вот эта «Ю» пошла, значит, путешествовать в начало. И она рассказывала о своей обиде горькой. И, значит, мягкий знак был мягкий слишком, и согласился идти с ней. Значит, там... Шетом прошипела что-то. Ну, в общем, короче говоря, так она собирала всех. И в итоге, там, когда она дошла до буквы «Б», чтобы сместить, наконец, «А», и «Б» раскричался «Беда, будет беда». То есть, в общем, короче говоря, там... И таким образом они встали, что Ю удивилась, что на самом деле пошли с ней мягкий знак «В», «О», «Б», «Ю» и «Л». И в итоге, да, они встали «Любовь». И она была очень удовлетворена тем, что она, в зависимости от того, где ее, это такое удивительное слово. То есть, и когда этой девчонке мы я рассказывала эту сказку, девчонка, заулыбалась, они, конечно, но на следующий день, когда она пришла в группу, она уже сотрудничала с ребятишками. То есть, вот это удивительно, но... Исцеление у нас, если нам в точку сказано, в точку сказка рассказана, исцеление происходит вот так. Да. То есть, если вдруг мы что-то понимаем, инсайт у нас, да, то есть озарение. Точно. И все. Когда все говорят, и что делать? Делать что? Ничего. Какой-то момент вот этот, когда накапливается... При правильном общении, при правильном задавании вопросов, слушании ответов, да, то есть в какой-то момент вот развитие происходит таким скачкообразным, так синдром «ага» называется. Ага, все, хоп, понял. И вот так выздоровление происходит. Когда же вы как-то, я тружусь над этой темой. Можете расслабиться, вы не вообще что-то не то делаете. Это не какой-то такой вот труд просто, знаете. А осознание, оно вот происходит в виде инсайтов, озарения. Вот так. И вот у детей происходит в момент каких-то вот рассказанных сказок, да, когда вот у них что-то... Они вот так вот развиваются. И вот в возрасте от 3 до 5 лет игры, сказки – это самое лучшее воспитание. Игры тоже очень важны. Вот, к великому сожалению, в последнее время с детьми мало играют. То есть мамам гораздо удобнее, чтобы они смотрели мультики, да, всякие эти, как их, PlayStation'ы и так далее. Чтобы мамам не мешали смотреть сериалы, да? Или разговаривать по телефону, совершенно верно. Мама даже ребенка кормит, каким образом? То есть она кормит, а второй беседует по телефону. Ребенок, кстати, очень часто дети кусают маму за грудь за это, да? Потому что они очень возмущены. Когда мы кормим ребенка грудью, это на самом деле мы ему даем внимание. И таким образом мы ему даем энергию. Это не питание. Вернее, это питание на разных уровнях. Это не только просто кальций, там, знаете, с микроэлементами. Это не это, да? То есть питание идет, молоко – это на самом деле жидкая любовь. И если вы сюда это, а любовь отдаете подруге на другом конце провода, да, то ребенок не получает питание. И поэтому он очень неудовлетворен и требует опять. Требует, срыгивает. Вот, собственно говоря, это то, что происходит. Потом говорит, что-то он отказался от груди. Вот он отказался от груди, потому что он не хотел больше такой кормежки. То же самое, когда вы кушаете с ребенком. То есть с ребенком еда – очень важный процесс. Не нужно, чтобы работал телевизор в этот момент, потому что телевизор мешает перевариванию. Никогда в жизни сами не кушайте возле телевизора. Потому что вы с телевизором потребляете Бог знает что вместе с едой. Агрессию, всякую всячину, короче говоря. Поэтому если вы едите, то, пожалуйста, ешьте. Если вы что-то там делаете другое, пожалуйста, делайте. Займитесь тотально чем-то. И ребенка надо приучать к этому. Теперь, важно, чтобы ребенок ел сам. Очень полезно есть руками. Дети едят руками, чтобы вы знали, да? Вы сами наверняка ели руками. И знаете почему? Интересно, что аюрведа говорит о том, что вообще всем полезно руками есть. Почему? Потому что когда мы берем руками пищу, то в тонкое тело ума поступает информация о еде, и выделяются уже все ферменты, значит, секреты и так далее под эту пищу. Соответственно, когда вы берете железную ложку, выделяется под железо все. Да? То есть вообще есть руками очень полезно. Поэтому детям не запрещайте есть руками. Другой вопрос, что ему преподаете еще какой-то урок этикета, потому что он вынужден в этом мире еще и есть вот таким образом. Да? Но если у вас есть возможность, чтобы он ел руками, пусть ест. Не бойтесь, если он ест с грядок что-то. Не фанатейте по поводу, там, я не знаю, не обрабатывайте все хлоркой. Вообще вот паранояльное такое вот даже для параноиков мыло с этими, с пенициллинами, то есть с антибиотиками придумали. Как это называется? Да, сейфгард. Это вообще, это для параноиков на самом деле мыло. Потому что имейте в виду, что бактерии и вирусы пришли на эту землю раньше, и уйдут с этой земли позже. Поэтому их истреблять – это как небо красить. Они везде есть, абсолютно везде. Поэтому вот когда все там что-то труд, перед, это не значит, что теперь, ну ладно, тогда теперь вообще полностью погрязнем вообще в невежестве. Нет, но приучать ребенка мыть руки перед едой очень важно, да, полоскать рот после еды. В этом возрасте уже нужно приучать ребенка. Чистить язык по утрам ребенка важно приучать, уже не говоря о том, что каждый из нас должен это делать, да. Приучать ребенка ходить в одно и то же время в туалет по утрам важно, по-большому. То есть все в этом возрасте уже потихонечку начинаете приучать. Но не бегать за ребенком с горшком. А ну-ка сядь, мама тебе... Ходи в туалет. То есть это просто ужасно. У многих мамаш такая вот есть патология. Интересно, что я обратила внимание на своем собственном ребенке, что когда у него был запор, Запор всегда это жадность. Вот кто страдает запором в этой аудитории, имейте в виду, это жадность. У маленьких то же самое. Поэтому маленькому что-то напеките, что-то сделайте, пусть идет, угощает всех. Мы с ним возили игрушки в детдом. Как только мы что-то отдаем, у него проходят запоры. Обратите внимание и сделайте это. А годик – это несбалансированное питание. Понос? Если постоянный понос, что-то с обменом веществ нарушено. Вот. Очень часто бывает, когда дисбактериозы, если мама злоупотребляла лекарствами или ребенка лечила вот таким вот образом, либо питание не сбалансированное, то есть нужно посмотреть, что к чему. Ну вот, собственно говоря, мы сегодня с вами изучили этот возраст, завтра мы начинаем с вами со школьниками работать, да? Значит, я обещала вам принести список эмоций, да? Значит, завтра, пожалуйста, принесите свои детские фотографии. Выберите какую-то одну, ну, может быть, пару фотографий. Вы увидите, вот именно она на нас смотрит. Сегодня поройтесь в своих фотографиях, посмотрите. Пожалуйста, завтра придите с фотографией. Без разницы. Вот вы увидите, о, вот это на меня точно смотрит. Вот первое – это жуткая нетерпеливость. Раз. А вопрос такой, как проявляется, если человек застрял в этом возрасте от 3 до 5? То есть, ну, для начала это не значит, что человек вот прям полностью вообще, да, но периодически он впадает в это состояние. Значит, периодически он в состоянии нетерпеливости и требовательности, периодически в состоянии «я сам». Да, то есть упрямство такого. И это упрямство, вы чувствуете, что это такое, ну, совсем уж детское упрямство. Негативизм такой. То есть нет вот так, нет вот так. Упрямится и немедленно требует. Вот это вот застревание в этом возрасте. Вот бороться с детьми сложно. Вообще самый лучший, единственный способ борьбы – это любовь. Да, то есть любое, если мы видим что-то в человеке негармоничное, значит, неадекватное, если мы хотим помочь человеку, то любые беседы на эту тему, чтобы, ну, он имел возможность исправиться, услышать вас для начала. Тогда, когда у вас хорошие у обоих состояния. Когда у вас, значит, человек в полном доверии и в развороте к вам, ты говоришь, слушай, ну вот каким-то очень дружелюбным голосом, тоном намекаете ему вот на это, или впрямую говорите, или говорите о ком-то, да, то есть тоже выносите. Представляешь, вот там вот у друга моего вот так-то и так-то проявляется, да, то есть... не расшифровывая, что у тебя, а у тебя приблизительно так же, еще хуже. Да? То есть, но, я еще раз говорю, всегда это нужно делать в моменты, когда состояние хорошее. Для того, чтобы человек что-то поменял, нужна энергия благости. То есть, чтобы он принял. Если человек в защитном поведении, ничего ему, вот критику какую-то или еще что-то, то есть, он только в худшем состоянии. Он, наоборот, закомплексуется именно в этом состоянии. Поэтому хорошее, с юмором, или о себе скажите. Представляешь, что я тут заметила за собой? И скажите о себе такое. Если вы какой-то недостаток свой скажете с юмором, человек расположен о своем поговорить. То есть на территорию ты не залазьте вперед, пока не скажете что-то о себе. Сейчас. Еще какие вопросы, пожалуйста? С собой это первое, это наблюдать, отслеживать. И в моменты наблюдения, значит, менять стратегию поведения. Для начала просто пожелать, что я хочу стать зрелой личностью. Да? То есть, и для того, чтобы стать зрелой личностью, имейте в виду, что в любом случае наше созревание – это активный процесс. То есть внезапно на вас созревание не свалится ни на кого. Вот можете себе представить, сидите, и вдруг «О, ты поглянь, созрела». Да? Такого не будет. Вообще весь этот мир на самом деле настроен на деградацию. Вот смотрите, даже элементарно, чтобы, я не знаю, чтобы подбросить бутылку, да, нужно приложить усилия, да? А вниз что с ней происходит? Она сама летит, да? Если мы хотим накачать мышцы, мы должны прилагать усилия. А падут они у нас сами, да? То есть любое что-то мы должны прилагать усилия. Говорится о том, что в железный век, в котором мы с вами, к великому сожалению, живем, эскалатор, говорится, катится все время вниз. Для того, чтобы стоять, мы должны идти. А для того, чтобы развиваться, мы должны бежать. Поэтому первое, что мы должны понять, что нам нужно работать над собой. То есть, и вот такое желание, настрой на это, и вера в то, что у вас обязательно получится. Потому что единственное, зачем мы приходим сюда, это на самом деле развиваться. Вот и все. И этот процесс интересный. Угу, пожалуйста. Но какой тут пример? То есть, если вы говорите, что-то нельзя, да, там, например, вот это нельзя, потом вы просто элементарно говорите, вот это у тебя классно получается. Но просто замечаете что-то хорошее, это и есть можно. Это не то, что вы сказали, нельзя, можно то-то, то-то и то-то. Точка. Три раза. Пошли дальше. Нельзя, можно то-то, то-то и то-то. Нет, вы, это имеется в виду, что вы что-то дружелюбное делаете больше, чем запрещающее. Пожалуйста. А, да. Нет, если это не его, значит, вы переключаете его внимание. Но если это его, ребенок говорит, это моя игрушка, в этом возрасте это норма. Нет, но это его, он вышел с этой машинкой. Это не то, что куплено на деньги мамы, это его машинка, ему все равно на чьи деньги это куплено. А вот если чужое отбирают, вы просто очень тихонечко переключаете его внимание. Ну, мало ли что истерика. У другого ребенка тоже будет истерика. Обязательно поэтому любая мамаша выходит с кучей всяких, да, запасников. Да? То есть у нее есть на все случаи жизни другая какая-то машинка или еще что-то. Любая мама, то есть поднимите руки мамы, кто так выходит гулять? Да, все мамы выходят гулять, она знает, что есть на случай истерики, у меня есть вот эта очень интересная штука. На случай другой истерики у меня есть еще что-то. Нельзя выходить с одной машинкой гулять. То есть мамочка должна запасаться на случай всех истерик для того, чтобы переключать внимание ребенка. Нет, это не значит, что акцентировать. Просто имеется в виду, что не нужно ругать ребенка, что если ребенок говорит, это мое, мы говорим, нет, это не твое. Твоя мать училась на деньги твоего деда. То есть и вот эту родословную приводить, что в этом мире вообще ничего твоего нет. Все от Бога и так далее. Вот эту философию ему в 2 года не надо вообще преподносить. Делиться надо чуть позже. Вот ему в 2-3 года это его. Вот это такой период. То есть это нормально. Понятное дело, что мы его объясняем, что и надо делиться и так далее. Но если мы его все время отбираем и говорим, давай поделимся. Для ребенка это драма в этом возрасте. То есть мы должны понимать, что у ребенка в этом возрасте важно, что вот это что-то его. То есть, а потом мы говорим, давай теперь поделимся. Имейте в виду, что все дети любят делиться. Но если у него все время отнимается и отдается, он даже не способен делиться становится. Поэтому мы говорим, твое, твое, твое, давай придумаем, что мы подарим ему. То есть вот это твое держи, что будем ему дарить? И ребенок тогда с удовольствием, мало того, вот это, когда ему говоришь, это твое, ему уже через минуту это не надо на дух. Правильно? Но когда вы его отбираете, у него истерика будет ужасная. Поэтому, ну, вот это чувство его, да, это для 2-3-летнего возраста это норма. Вот когда уже, простите, нам 40 лет, а мы все, это мое, мое. Это значит, что вот в 2-3 года вот именно так и поступали. Благотворительностью. Как можно больше отдавать. Просто ребенку нужно объяснить, то есть сказать о том, что объяснить просто, что это очень вредно. Сколько ребенку? 4 годика. В 4 годика садитесь ему и рассказывайте вместо телевизора. То есть сделайте ему настолько интересный обед и ужин, что он забудет вообще телевизор. Угу. Батюшки мои, в 4 года уже, пожалуйста, пусть ест сам. Ничего, скажи, давай вместе. Давай ты ложку и я ложку. У нас теперь 2 ложки. Интересно, кто из нас быстрее будет, да? И когда он это, ну-ка убери свою ложку, я тебе, он будет именно свою ложку. То есть он соревноваться с вами будет. Поэтому все, везде придумывайте игру. И он в игре обучается в 100 раз быстрее. Да, у него были, знаете, такие истерики, он проверял агрессивность, он злился. И меня это почему-то ужасно пугало. Потому что когда он злился, он краснел, там вообще орал, там, и я думаю, боже, это что такое? Это как лев какой-то. И я ему говорила, ты, говорю, злишься, расскажи, что ты это? И он говорит, я говорю, топни ногой. То есть мы с ним исследовали его злость. Но мне было очень некомфортно как-то. Думаю, вдруг у меня вырастет вот такой злой ребенок. Что это такое вообще, да? Но это прошло время, и это все вообще забылось. Но он вот, у него проявлялось вот в виде злости. А на людях истерики-то, да, он, например, если он не хотел уходить из там этого зоопарка, он мне там устраивал такие выкрутасы, что я его не могла вообще от клетки отвести, отодрать там. То есть у него были жуткие... И мне приходилось переключать вот эти внимания и так далее. То есть я все это рассказываю на собственном опыте. Да. Но у него как-то он не очень долго длился, достаточно быстро. Но вот бывали такие вот истерики какие-то. Я так не делала никогда. Нет, да, я вот никогда не уходила и не оставляла, потому что я считаю, что это какое-то предательство. Еще какие вопросы? Сколько ребенку? 4. Угу. Нужно ребенку сказать. Он никогда не терялся у вас? Нет? Нужно ему сказать, просто в этом возрасте очень важно сказать, что ты вообще, ты мама всегда с тобой. Даже если мама куда-то отходит, я всегда с тобой. Это первое. Второе, ребенку нужно обязательно рассказать о Боге, который вообще всегда с ним. То есть даже если мамы нет, то Бог точно с ним всегда. То есть у ребенка должна быть еще какая-то высшая сила. Ребенку это очень важно знать. Это второй вопрос. И третье, то есть, ну, когда ты вырастешь и станешь большим, смелым, то есть ему перспектива важна. А вот в перспективе, и ты, мама даже будет уходить, и мама будет иногда бояться, а ты будешь ей давать защиту и так далее. То есть ему сделать нужную протяжку в будущее. И в протяжке в будущее он вот такой самостоятельный. То есть об этом поговорите. Но очень важно, ребенок абсолютно у всех детей, очень важно, чтобы они знали, что это, знаете, как Джибран Халиль Джибран писал, ваши дети не дети вам, они дети тоски жизни по самой себе. Вы можете дать приют их телам, но никогда их душам, потому что их души живут в доме завтрашнего дня. Творец изгибает вас подобно луку и выпускает их подобно стреле. Стрелы никогда обратно в лук не летят. То есть это у него очень хорошая такая красивая метафора о детях. Пророк. Вообще, если вы не читали Джибран Халиль Джибран, обязательно почитайте. Джибран Халиль Джибран – пророк. Джибран Халиль Джибран. Он ливийский или ливанский, по-моему, даже ливанский, поэт, философ, мыслитель, вырос в арабской семье, сам христианин. То есть, ну, удивительная такая личность, у него очень много интересных произведений, но вот одно из самых таких удивительных произведений – это «Пророк». А он есть в интернете, кстати сказать. Еще есть какие-то вопросы? Пожалуйста. Да, бросать и говорить: «Все, мама теперь тебя бросает». Это манипуляция. Если вы, да, но не то, что вот мама тебя это оставляет и так далее. То есть вот этим манипулировать не нужно. Пожалуйста. Что значит одинаковая? Роль отца и матери всегда разная. Ну, вообще, папа должен быть высшим авторитетом, и немножко побаиваться – это нормально папу. Но не сделайте из него тирана. Да, то есть, вот папа придет и все тут расставит на свои места. Но, по большому счету, авторитет у ребенка должен быть. То есть, к чему-то он должен относиться с прислушиванием. Это много, у многих детей в этом возрасте, то есть это бывает. Бывает. То есть есть такое понятие «управляемое сновидение». И что эти привидения сделают, расскажи. Да, то есть вот они пришли и дальше. То есть продолжите это. Свет представления, в конце ему смешно обычно, там какая-то смешная история дальше. Они начинают развиваться, а дети они такие, они что-нибудь потом смешное придумывают. И потом перестают бояться часто. Лунатизм, да? Ну, это просто жизнь на тонком плане. То есть сон – это тоже жизнь. Просто что-то ему там видится, и он это делает. Да, да. У меня был такой период, я помню, это у меня был в школе. И у моей мамы был как раз такой, интересно, в один день прекрасно мы с ней встретились у папы в зале. То есть я пошла, где-то это было, наверное, 2 часа ночи, я пошла одеваться в школу. Я пришла, ну, значит, сплю, луначу, одеваю форму школьную. Папа говорит: «Марина, что такое, иди ложись спать». Я говорю: «Хорошо». Снимаю школьную форму, пошла спать. Значит, не успела дверь закрыться, открывается дверь, заходит мама. Садится давление мерить. Папа говорит: «Сумасшедший дом вообще, что это такое? Сплошные лунатики». Вот, то есть иногда случается такое с людьми, ничего страшного нету. Это беспокойный ум. Нужно понять, что за беспокойство в уме. О, это маму копируют. Я параллельно вас слушаю и ничего не слышу, прошу прощения. Это нормально для 2 лет. Нет, пока ничего не надо. Дайте ему с лихвой любви. У него еще пока нет чувства безопасности. Да, ничего страшного. Ну, где-то 5-6 лет. А? Вообще дети есть разные конституции. Значит, мы завтра с вами поговорим о детях разной конституции. И дети с конституцией Земли, они вообще медлительны. И нам нужно принять их природу. Иначе у них будет протестное поведение. То есть, и научить его чем вдохновлять. Ну и что торопишься, действительно, у него совершенно другой ритм жизни. Да, и Бог что? А? Вот, к великому сожалению, у нас школа не учитывает разные конституции. Дело в том, что такие дети, они медленнее все делают, но запоминают, ну, глубже. Дети, которые быстро все схватывают на лету, они также быстро выветривается все. Ну вот конституция, значит, ее в аюрведе называют конституция капха. Да. Да, совершенно верно. Мы завтра поговорим об этом, и я расскажу вообще, какими талантами обладают такие люди. В конце концов. То есть это его и талант в том числе. У него? Ну вот, уже талант. Сколько ребенку? 2 года. Надо спросить, что такое для него убью. Да, что такое убью? Вы увидите, что, как правило, для них это вообще не убью. То есть они могут рассказать, как что-то такое случится, и ты будешь там, целая история расскажет, да? То есть это не убью вообще. Это он слово такое употребляет. И ему нравится ваша реакция, потому что вы... Он думает, точно убью. То есть для детей очень удивительна реакция сама. Вот они какое-нибудь слово употребили, увидели реакцию, и будут без конца это слово употреблять. Телесные зажимы могут закладываться в любом возрасте, в том числе от 3 до 5. То есть, если ребенка грозят, подзатыльники ударяют, втряхивают или еще что-то, в моменты неприятных каких-то ассоциаций вообще людей касаться нельзя. Потому что именно в эти моменты вот, телесные зажимы появляются или так называемые негативные якоря. Поэтому, да, это вот... Но они могут быть в течение жизни. То есть, не обязательно в 3-5-летнем возрасте. Во-первых, очень часто это говорит о том, что с ней разговаривают и говорят одно и то же. Вот. Поэтому она копирует вас. Таким образом лечит. Обратите внимание, что ей вдолдонивается одно. Да, да, да, да, да, да. Дети вообще нам показывают нас. Вот там где-то поднимали. Да, пожалуйста. Во-первых, не нужно играть из себя роль мамы. То есть мама у ребенка есть, и вы выполняете роль друга. То есть вот когда я наберу на себя роль мамы, вот для ребенка это, во-первых, протест всегда, да, потому что он защищает таким образом свою маму, да. Но вот друга, но для дружбы, как вы понимаете, должно пройти время. Поэтому вы не можете в один день стать другом. Но это намерение вы высказываете, что я очень хочу с тобой подружиться, я очень хочу найти с тобой общий язык, да, и я буду стараться. Я понимаю, что у тебя ко мне может быть разное чувство, и я принимаю его. То есть мы пока с тобой еще совсем не близкие люди, но, может быть, пройдет время, мы с тобой станем близкими. То есть разрешите ему иметь все чувства. Здорово, супер. Да. Вот на маму им просто не претендуйте, и все. Потому что очень часто мужья говорят, ты ему мама, ты ему мама. Нет, вот все-таки позиционируйте. Нет, не мама, я ему друг. Прошу прощения сначала. Отсутствует контакт у ребенка с мамой. То есть мама думает, что она может объяснить словами, а контакт отсутствует. Сначала нужно контакт. Контакт, что это такое? Ребенка, во-первых, для того, чтобы мы объясняли ему, ему нужно с ним на одном уровне глазами быть. То есть желательно сначала сказать что-то хорошее ему. В этот момент ребенок расслабляется. И потом сказать ему, глядя ему в глаза. То есть, если вы говорите, просто посуду моете, сделай то-то, это, сколько раз вы бы не говорили, да, он вас вообще не слышит. И если мама слишком часто повторяет, то психологическая глухота у ребенка развивается. Да, это есть. Поэтому нужно просто учиться налаживать контакт. Если это будет судилище, ничего хорошего из этого не будет. Просто ребенок борется таким образом за внимание к себе. Очень часто бывает так, что позитивное внимание не могу получить. Ну, не отличник там, или там, не какой-то лидер. Тогда я буду первым среди худших. А я не знаю, надо посмотреть, за чье внимание он борется. А, хорошо. Если, значит, первое, что вы не должны делать эмоциональную реакцию. Вообще ребенок очень всегда ищет эмоции. Поэтому объяснить, что это нехорошо, нужно совершенно неэмоциональным лицом. То есть, если он увидит, что что? Да, он будет уверен, будьте уверены, что он это будет повторять, чтобы увидеть опять эту реакцию. Вообще все что-то негативное, не делайте эмоциональные лица, наоборот, каменное лицо, и с каменным лицом объясняйте, что это нехорошо. И то есть никак эмоционально не подкрепляйте его. Это манипуляция вообще. Да. Да, не нужно это делать. Поговорите с ней. Нет, что значит, он тебе нравится? Вы ей просто говорите. На самом деле он тебе никакой не папа. То есть папа это, ну, то есть у тебя папа есть в любом случае. Поэтому ты его можешь называть так, как тебе лучше нравится. Никто тебя не неволит. Она просто ждет вот этого. Если она не дождется, она на него будет в гневе страшно. Поэтому объясните, вне зависимости от того, как ты его называешь, у вас будут складываться отношения. Так или иначе. А он что, просит их или как-то? Ну да, можно заподозрить. Разные есть ситуации. То есть ситуации как бы впечатлений с прошлой жизни. То есть дурные такие эти привносятся сюда. Есть, когда ребенок что-то хочет продемонстрировать семье. Вот эта клептомания, это, как правило, с прошлой жизни. Поддержка. А как я могу поддержать? То есть пойти с ним? Да. Нет, держать за руку не надо, просто спросите его, чем я могу помочь. Мне очень неприятно, что так произошло. И мне не нравится твое поведение, но тебя я хочу поддержать. А сколько уже ребенку? Сколько взрослому человеку? 25 лет. То есть первое, что такой человек должен понять, что просто так в ту или иную семью мы не попадаем. Просто так в ту или иную ситуацию мы не попадаем. То есть это и наша заслуга, в том числе, как это ни парадоксально, даже в детстве. Вот. И первое, что мы в любом случае в прошлое не адресуем никакую критику. То есть прощение должно быть. Но для того, чтобы простить, нужно понять, поразмышлять. То есть вообще желательно, если это серьезная проблема, то поговорить с психологом на эту тему. Вот. А так, в принципе, в любом случае все сведется к тому, что нужно прощать и отпускать. Потому что сейчас я делаю все то же самое по отношению к ним. То есть я в критическом умонастроении по отношению к ним. То есть фактически ничего не поменялось, поменялось все только местами. Поэтому мне в любом случае нужно выйти из этого состояния, потому что умонастроение критики, оно ни к чему хорошему не приводит. Ни для этого человека развития нет, ни для тех людей, о которых он думает теперь плохо. Когда-то о нем думали плохо, а теперь он думает плохо. То есть его обучили этому, ему нужно разобучиться. Очень многие вещи мы с вами должны разобучиться и научиться по новой. Все? Одно и то же спрашивают. Я лентяйка. Столько книг понаписали, что я подумала, что зачем еще буду я писать их. Да, завтра. Угу. Скажите, пожалуйста, кто будет это печатать? Вы не забыли, что вы завтра фотографии приносите? Спасибо большое.